Потом мы все вышли наружу, построились и стали слушать речь Потемкина. Ничего важного или серьезного он так и не произнес, самая обычная речь про долг, необходимость научиться сражаться и прочее. Скучно и неинтересно, не зря я пытался отмазаться от необходимости слушать ее, вот совсем ничего не потерял бы. А дальше началось распределение по полкам и военным частям. Я успел поболтать с самой Линкой наедине, и поэтому Кирилл в итоге попал к нам. Тот был до безумия рад, а я продолжал считать, что он сам подписал себе приговор. Еще из интересного, больше никого в наш полк из присутствующих не взяли, лишь огласили достаточно короткий список, состоящий из моего имени, имени Кирилла и еще троих Романовых. И снова мне кажется, что это все делается для того, чтобы подчеркнуть нынешнюю элитарность отбора в 2-й Западный гусарский полк. И ведь видел я завистливые взгляды, обращенные на меня и моего друга. Они что, все больные или как? А дальше мы погрузились в машину и отправились в аэропорт, дабы добраться до военной части, где у нас будет проходить обучение. Ничего не могу сказать о нашем небольшом путешествии, кроме того, что майор как-то быстро нашел общий язык с Кириллом. Хоть кто-то из нас двоих рад, что отправляется служить в гусарском полку. После того, как несколько часов спустя мы все же оказались в аэропорту Владикавказа, нам пришлось тут немного задержаться и подождать прибытия самолета, на котором сюда должны были прибыть молодые Романовы. Долго их ждать не пришлось, через несколько минут они прибыли. Мы встретились с представителями царствующего рода прямо в аэропорту. Всего прибыло 4 Романовы: Виктор, его сын Павел, Марина и еще какой-то парень примерно моего возраста. Значит, со мной отправили служить 3 Романовых, на пару человек меньше, чем я полагал. Хотя мне же проще. Ваше высочество, отдал честь Самойленко, а Кирилл молча поклонился. Приветствую, цесаревич, сказал я. Рад встрече, сказал наследник. Давайте не будем откладывать дело в дальний ящик и познакомлю тебя, Александр, с теми, кто будет служить под твоим началом. Так, с Павлом и Мариной ты знаком. А это Михаил, еще один мой племянник, сын нашей с Константином сестры. Это и так было очевидно. Несмотря на то, что у всей троицы имелись характерные семейные черты, все же они были не очень похожи друг на друга. Разный цвет волос, телосложение. Даже удивительно, насколько большая разница между членами одной семьи. С этого момента они поступают под твое командование вместе с твоим другом, продолжил Виктор. В самой части тебе еще выделят бойцов из числа контрактников. Все безродные маги прошли обычную срочную службу и какое-то время прослужили по контракту в нашей армии. Они потенциальные новобранцы для гусарского полка, и следующие полгода станут для них одним большим испытательным сроком, после которого будет принято решение об их дальнейшей судьбе. То есть отчасти от меня будет зависеть, станут ли они гусарами, так, уточнил я. Пожалуй, что так, все же ты их командир и поэтому можешь повлиять на их успехи. Тогда это точно не то, о чем мы договаривались с государем, посмурнел я. Мне была обещана относительная свобода и возможность даже покидать пределы места прохождения моей службы. А сейчас, оказывается, на меня повесили контрактников, которым нужно показать себя. Это немного не соответствует условиям нашей сделки, не так ли? Ничего страшного, ты преувеличиваешь. В первый месяц от вас точно многого не будут требовать, а потом вы попадете под мое командование. Можешь рассчитывать на мою помощь по самым различным вопросам. Меня его слова точно никак не успокоили. Эти самые рекруты гусарского полка могут стать серьезной проблемой. Гусары знамениты не только благодаря своим вызывающими выходками, но и воистину серьезными военными подвигами. Первые вступают в бой и не отступают, пока не победят или все не сложат головы. В былые времена гусар, доживший до 30, был огромной редкостью. Не каждый решится пойти служить в такой полк, и тем более не каждый подойдет. Сейчас уже иные времена, больших войн давно не было, и поэтому желающих вступить в гусарские полки стало гораздо больше. Но вот критерии отбора новобранцев стали, пожалуй, только жестче. Отличные физические показатели, наличие магического дара, стальные яйца, а также определенный склад ума и характер. Так что у меня в подчинении окажутся лучшие из лучших, но ребята будут не только готовы творить всякую дичь, они должны ее творить, чтобы гусары посчитали их достойными их полка. И творить они ее будут в промышленных масштабах. Теперь понимаете, почему я не рад, что именно мне нужно быть их прямым командиром. По итогу я не только попал служить в гусарский полк, который мне никуда не уперся, но еще теперь буду вынужден иметь дело с личинками гусаров. Просто супер. Ну ладно, раз уж они мне все так подгадили, то я им устрою веселенькую жизнь. Неужели господа забыли про мой отвратный характер? А ведь у меня будет подмога. Кириллу не откажет в помощи, он за любой сабантуй. И еще есть Марина, которая уже пару месяцев считает меня своим командиром и слушается во всем. С этими двумя я смогу такое устроить, что гусары еще содрогнутся от страха. Зачем мне это? А вот надо было позволить мне все же откосить от этой военной практики, а не устраивать лишние проблемы. «Майор, оставляю этих молодых людей на вас», — сказал Виктор. «Доставлю их в часть без происшествий», — тут же сказал Самойленко. «Александр, знаю, что эта практика кажется тебе скорее каким-то наказанием, и у тебя есть на то причины». Цесаревич вновь обратился ко мне. «Но поверь, она пойдет тебе на благо. Да, у тебя есть соответствующий боевой опыт. Ты уже командуешь несколькими сотнями опытных бойцов, но опыта взаимодействия с армией у тебя, мягко говоря, никакой. Да и немного армейской дисциплине тебе все же стоит научиться. Я могу надеяться на то, что ты не будешь создавать проблемы. Обещать ничего не буду, но я постараюсь. Однако государь сам повесил на меня Крымский полуостров, и если я решу, что оставшиеся там мои люди без меня не справляются, то отправлюсь туда, не обращая внимания на прочие обстоятельства. Естественно, я врал. Если мне действительно отдали в подчинение каких-то безбашенных ребят, что будут создавать мне проблемы, то месть моя будет страшна. Хотя бы так, вздохнул наследник. Ладно, удачи вам всем, она вам понадобится. И отправился обратно к самолету Романовых. Ваша светлость, отправляемся в часть, обратился ко мне майор. Господин майор, давайте уже перейдем к стадии, когда вы приказываете, а мы подчиняемся. Да как-то приказывать князю и детям из царствующего рода? Тут без пол-литра жидкой храбрости никак. Понятно. Ладно, пойдемте. Глава 9. Пока добирались до военной части, я успел немного пообщаться с Мариной и Павлом. Михаил как-то держался в стороне и почти все время молчал. То ли чувствовал себя лишним, то ли просто не хотел общаться. И вот вскоре мы добрались до военной базы, спокойно прошли через КПП, после чего майор повел нас в сторону штаба. «Вам нужно оформиться, получить определенные документы, потом заняться обмундированием и снаряжением. Для вас уже готова специальная казарма. Обычно проходящие практику бойцы живут вместе с другими бойцами, но есть определенные правила безопасности, касающиеся представителей царствующего рода, вы же понимаете». «Понимаем куда лучше, чем вы представляете», — вздохнул печально Павел. «Вам, рядовой Львов, повезло и будете жить с царственными особами. А вы, старший лейтенант, являетесь офицером, и вам точно нельзя жить как обычному рядовому бойцу», продолжил майор, обратившись уже ко мне. «Но не выделять же вам квартиру в городе, так что переоборудовали коптерку в казарме, где будут жить ваши бойцы под жилое помещение. Понятно дело, что условия достаточно стеснительные». «Все хорошо, господин майор», сказал я. «В армии титулы играют не столь важную роль, а я не изнеженная барышня. Поживу и в таких условиях, мне не привыкать». Самойленко был рад моему ответу, это было видно по его лицу. Мы продолжили свой путь, но по дороге нас перехватил один из офицеров. «Господин майор, подождите», — крикнул он, и мы были вынуждены остановиться и подождать, когда он подойдет поближе. «Что такое, немалька? Я занимаюсь прибывшими на практику бойцами. У нас тут новенькие подняли бучу», — усмехнулся лейтенант. «Не устраивает их то, что их командиром будет 18-летний старший лейтенант». И сказав это, бросил на меня надменный взгляд. «Так, этот парень нарывается, получается, а я ведь только благодаря тому, что выше его на целое звание, могу устроить ему веселую жизнь. Но что-то мне не хочется сходу портить отношения со всем офицерским составом. Ведь начни я сходу осаживать этого лейтенанта, то могу настроить против себя остальных. Ничего, я сначала разберусь с бунтующими бойцами, что отдали в мое подчинение, а затем и тебе отомщу за вот этот взгляд. Ты у меня теперь в списках недоброжелателей. Старший лейтенант, может, пообщаетесь со своими людьми?» — предложил майор. — «Разберетесь в ситуации, а потом жду вас в штабе для оформления. Пока же я займусь другими новобранцами». «Хорошо», — кивнул я. — «Будет исполнено». «Новенькие собрались на плацу, они уже ждут», — продолжал ухмыляться лейтенант. «Ох и да улыбаешься же ты. пока я не стал обострять ситуацию и вместо этого двинулся на плац. Вот говорил же, что с этими бойцами будут проблемы, и мои слова только что получили подтверждение. А Виктор еще пытался убедить меня в том, что ничего страшного. У-у-у-у-у, сука. Ладно, с этим тоже позже разберемся. Через месяц с Виктором можно будет повстречаться, и вот тогда я ему припомню. До плаца я добрался быстро и без всяких проблем. Не найти его было трудно, особенно когда видишь на нем огромную толпу людей. Вот значит, как выглядят новобранцы гусарского полка, которые решили покачать права. Громко спросил я, привлекая к себе внимание собравшихся. «А вы наш новый командир?» – спросил один из них. «У нас есть претензии, которые мы хотим высказать. Вы солдаты доблестной армии Российской империи, кандидаты в гусары или стадо баранов. Хотите пообщаться? Пожалуйста. Однако это не повод устраивать из армии кружок либерального движения. Построиться». Было видно, что им не очень хотелось слушаться меня, но остатки дисциплины давали о себе знать, и они построились, пускай и не очень быстро. «Вот теперь действительно можно пообщаться. И что же вас конкретно не устраивает?» — поинтересовался я. «Нас не устраивает, что нашим командиром поставили молодого аристократа, который явно не заслужил столь высокого офицерского звания», — сказал самый рьяный солдат. «Вы, кажется, кое-чего не понимаете», — сказал я в ответ на его слова. «Даже если забыть, что конкретно вашего мнения никто не спрашивал, то это приказ сверху, и воинское звание мне выдали в соответствии с моей личной силой, боевым опытом и ратными заслугами. Хотите пожаловаться на это? Прошу сразу обращаться в Кремль, там вам все объяснят. Мы служим уже не первый год», — вновь высказался без разрешения все тот же солдат. «Мы были лучшими в своих старых подразделениях, спецназе, десантных войсках. Мы и сами успели повоевать. А где же вы успели в своем возрасте сразиться с врагами империи? О, тебя интересует, где именно? Сразу видно, что ты даже не поинтересовался, кого назначили твоим командиром. Безумная халатность. Бойцы, хоть кто-нибудь из вас в курсе, кто я? Господин старший лейтенант, я знаю вас», — тут же отозвался один из бойцов, судя по лычкам, сержант. «Отлично, проведи небольшой ликбез для остальных, пускай получит жизненно необходимую информацию. Светлейший князь Александр Сергеевич Беляков, начал боец, родился безродным, почти с самого рождения жил в детском доме. В 17 лет пробудил свой магический дар и поэтому попал в списки первокурсников МАМ на новый учебный год и переехал в Москву. Уже тогда имел магический ранг элиты, что считалось невозможным. Впоследствии за несколько месяцев еще до своего совершеннолетия стал самым молодым архимагом в истории человечества. Также обладает сразу двумя типами особой магии, что тоже ранее считалось невозможным. Раскрыл заговор против царствующего рода, которым управляла семья Суворовых, и с помощью сил рода Долгоруких поймал и предал суду предателя. Также самолично, без чьей-либо помощи, обезвредил множество влиятельных членов террористической группировки социалистов, а потом и вовсе поймал их лидера. Впоследствии были уничтожены не только социалисты, но и польские националисты. Участвовал в парижских событиях и во главе недавно приобретенной ЧВК уничтожил лидеров повстанцев, помогая тем самым царствующему французскому роду Наполеонов. Потом активно помогал роду Романов разобраться с изменниками, что решили продолжить дело Суворова. Уничтожил предателей в Москве, помог армии взять Львов, а потом и в Норильске решил проблему с остатками изменников. После этого отправился в качестве дипломата в Японию для того, чтобы ускорить подписание союзного договора с Японской империей. Спас внуков тамошнего императора и победил Абсолюта в бою один на один, за что в итоге был также награжден одной из высших наград Японской империи. ХМ, а надо признать, что это приятно, когда кто-то перечисляет твои подвиги. Понятное дело, что все это лишь официальная версия, упущено множество деталей, да и перечислены были отнюдь не все мои подвиги. Но и этого хватило, чтобы бойцы не на шутку возбудились. Они до этого думали, что попали в подчинение какому-то Салабону, который получил погоны благодаря связям своей семьи, а на деле все оказалось куда как интереснее. Я уже было собирался вновь взять слово, но заметил, что Грученко что-то мнется, словно хочет что-то сказать, да только не решается этого сделать. «Тебе есть сказать что-то еще, сержант?» «Я, господин, я был в составе тех войск, что брали штурмом Львов. Если бы вы со своими людьми не высадились прямо в центре города, а потом не уничтожили главарей изменников, то смерть наших ребят в тот день оказались бы бессмысленными. Для меня честь служить под вашим началом. Вольно, сержант. Для меня тоже в радость, что под моим началом оказался хоть кто-то из настоящих солдат, а не пустословов. Тут я вновь обратился к тому бойцу, что до этого доставлял мне лишние хлопоты. Вот тебе моя краткая биография. Как видишь, за год я успел многое сделать, и не зря ношу медали, что сейчас красуются на моей груди. А вот на твоей груди я наград не наблюдаю. Ты к тому же сумел дослужиться лишь до звания ефрейтора. При этом возмущаешься больше остальных. Действительно просто пустослов. Парню бы сейчас сдержаться, промолчать. Он ведь реально начал меня бесить. Но видать, боец был упертый как баран и решил до последнего стоять на своем. Это ничего не меняет. Мы вполне честно оказались здесь, пройдя весь путь с самого низа. А вы воспользовались уловкой. А затем он заткнулся так, как я воспользовался своим любимым приемом Вейдера. Мое терпение лопнуло. Я и так позволил ему слишком много говорить. И это мне говорят про дисциплину. Да тут солдат еще воспитывать и воспитывать. Боец, кроме пустословов я ненавижу и тех, кто позволяет себе слишком многое. Поздравляю, ты стал моим любимчиком и следующие полгода будешь чистить сортиры. Вместо того, чтобы стать гусаром, переквалифицируешься в уборщики. На мой взгляд, это как раз твой уровень. И тут он попробовал атаковать меня заклинанием. Учитывая, что мы стояли почти вплотную, то у него могло даже что-то получиться. При мне была лишь часть моих защитных артефактов. В армии их с собой таскать можно было лишь ограниченное количество. Только вот боец решил атаковать меня огненным заклинанием, и я просто подчинил себе то пламя, что он создал. Заклинание развеялось, не успев даже полностью сформироваться. Нужно было видеть лицо парня, когда он осознал, что именно произошло. Я же создал воздушные когти на правой руке и воткнул ему прямо в брюхо. Раны получились у него в меру глубокие, но жизненно важные органы не были повреждены. Все же бил я очень аккуратно, затем просто развеял свои заклинания, и боец упал на плац, держась за брюхо и крича от боли. Его на гауптвахту, кивнул я в сторону раненого. Пускай там, если захотят, окажут ему медицинскую помощь. Двое бойцов, что стояли ближе всего к лежащему, взяли его под руки и понесли прочь отсюда. У остальных явно поубавилось спеси, больше не было желающих высказаться или продолжить бурление. То, что я свободно использовал магию для того, чтобы искалечить этого болтуна, отрезвило их. Пора добить их. За нападение на офицера, да еще с помощью магии, он теперь вместо гусарского полка отправится за решетку на долгое время после трибунала. Впрочем, долго сидеть не будет. Сам повесится или другой зэк затычкой в почку ткнет, не суть важно. Важно то, что он умрет, ибо я этого хочу. Так уж получилось, что вашим командиром стал человек, у которого руки по локоть в крови. Да, у меня репутация человека, который с огромной радостью уничтожает знать. Но на деле мне глубоко насрать на статус того, кого я хочу убить. Пытаетесь нанести мне вред и можете писать заранее некролог. Вам все ясно? Бойцы тут же начали кивать, говорить да и все в таком духе. Нет, кажется, они все же не понимают, в какой заднице оказались. А потому я начинаю давить на них магической аурой, а затем кричу. Вы стадо баранов или долбанные солдаты? Отвечать по уставу. Так точно. Тут же ответили хором бойцы, уже прочувствовав давление магией. То-то же, я снизил давление до минимума, но не убрал его полностью. У вас ровно две проблемы. Первое, для гусаров вы в данный момент ничто, пыль под ногами. Вам еще только предстоит доказать, что вы хотя бы достойны считаться личинками гусаров, так что отношение к вам будет соответствующим. Второе, мне на вас насрать тоже, особенно после устроенного вами представления. Да я уже командовал несколькими сотнями отборных бойцов, которым вы и в подметке не годитесь, так те даже не думали права качать. Теперь у меня есть причина помешать вам стать гусарами, и вы должны сильно постараться, чтобы я передумал. Или можете попробовать повоевать со мной. Мне даже интересно, получится ли у вас что-нибудь, и как много из вас переживет эту войну. Интерлюдия 2. В первый же день, нет, в первый же час, как он прибыл на место, и один из вверенных ему бойцов оказывается под стражей, и теперь солдата ждет трибунал по обвинению нападения на офицера с целью убийства, вздохнул император. Боюсь предположить, что будет всего через месяц. В его защиту могу лишь сказать, что попались ему не самые простые бойцы, а конкретно этот был той еще головной болью у старого командования, сказал Виктор. Держали его лишь из-за его неплохих навыков и сильного магического дара, надеясь в итоге перевоспитать. Потом просто сплавили гусаром, надеясь, что там он найдет подходящих сослуживцев и командование. И ведь Беляков говорил мне, что не только не в восторге от необходимости проходить военную практику и обещал устроить всем веселую жизнь, но я все равно настоял на своем. Он также выразил свое недовольство тем, что под его командование отдают рекрутов гусарского полка, так что он сразу был настроен против этих бойцов, а тут они еще решили устроить бучу. Вполне закономерный итог. А стоило прислушаться ко мне, вклинилась в разговор Елизавета, супруга императора. Офицерское звание и более лучшие условия, чем у обычного практиканта, это совершенно не то, что нужно было нашему молодому человеку. Самая настоящая полумера. Коль вам так хотелось, чтобы он посмотрел на армию изнутри, то и действовать нужно было совершенно иначе. Старые традиции обязывают посылать молодых магов в армию, чтобы они набрались опыта и научились сражаться. А Александр уже успел доказать, что умеет сражаться, и опыта ему в этом не занимать. Меня-то не обманывай, муж. Явно ведь подумал, что армия может ему пойти на пользу в плане его поведения, не так ли? Были надежды на это, чего уж скрывать. И дай угадай, князь Потемкин высказывал недавно такую мысль, улыбнулась императрица. Все-все, я понял. Совершенно глупая идея, которая к тому же была придумана тем, кто был бы не против немного досадить Белякову. Но идея изначально звучала неплохо. Армия умеет даже особо горячих ребят заставить поутихнуть. Один уже затух полностью, а вот второй только распыляется. И только духи-хранители знают, чем это все только кончится. Идти на попятную точно поздно, очень многие не поймут наших таких решений. Остается только смириться и постараться минимизировать грядущие потери. С другой стороны, если кто-то из тех бойцов, что сейчас находится под командованием Белякова, смогут все это выдержать и даже заслужить его доверие, то мы получим отряд элитных бойцов, который даже среди гусар будет выделяться. С наемниками у него хорошо получилось, задумался Виктор. Понятное дело, что он просто прибрал к рукам чужую ЧВК, а потом мы сами помогли ему с кадрами, но он смог правильно всем этим распорядиться, и его люди целиком и полностью верны ему. В Африке они успели показать свои умения и нестандартный подход к решению различных проблем. Ненадолго в кабинете государя воцарилось молчание. Тут ведь и вправду будет неплохо, если рекруты гусарского полка пройдут через Белякова, который сможет сделать из них достаточно серьезных бойцов. Второй Западный тоже будет в восторге от таких новобранцев, каждый из которых будет стоить двух, а то и трех гусаров. Тогда будет достигнута одна из целей – формирование положительного образа Белякова среди военных чинов. Тут возникает лишь вопрос, кому будут по-настоящему верны эти самые новобранцы. Очень уж вероятно, что они могут решить покинуть службу и пойти служить роду молодого архимага. Подобный поворот событий был бы на руку Белякову. Утешает одно, позже ему все равно отправляться в Прибалтику, заниматься вопросом националистов. Так что тот хаос и разрушение, что он принесет туда, хотя бы будут оправданы и принесут империи определенную пользу. Глава 10. Мда, оказалось, куда уж хуже. Мне казалось, что я был морально готов увидеть свое временное жилище в виде переделанной наспех коптерки. Да и я не совсем уж прихотливый человек, мне бы хватило в меру комфортной кровати и немного свободного пространства, чтобы своими силами обустроиться тут. Сильно стараться не стал бы, все же через месяц мне нужно будет ехать в Прибалтику, и вот там я бы обустроился с максимальным комфортом. Но кое-как обставить переделанную коптерку все же стоило. И ведь слова майора, что они переделали коптерку, внушили мне определенную уверенность, что все не так уж плохо. Как же я был наивен. В достаточно тесное помещение с множеством шкафов и одним рабочим столом они умудрились втиснуть обычную кровать вроде той, на которой спят солдаты в казармах. Видно, что они убрали один из шкафов, чтобы кровать поместилась, и все добро из него запихнули на остальные шкафы сверху. Так и так малое свободное пространство стало еще меньше. Ладно, сам виноват в обмане собственных ожиданий. Не зря про нашу армию ходит столько анекдотов, что в прошлом мире, что в этом. Хотя я сам патриот и люблю свою родину, но вынужден признать, что принцип делать все через жопу, пока петух туда не клюнет, является одной из наших национальных идей. Это жилище прямое тому доказательство. Пришлось брать своих бойцов и начинать более капитальную переделку помещения. Да, рекруты гусарского полка стали вести себя примерно и слушались всех приказов. Это они пока еще переваривали недавние события. Командир, как оказывается, им попался, мягко говоря, непростой. Так еще собственными действиями они настроили меня против них, и теперь их становление гусарами под большим вопросом. Уверен, что в скором времени у меня с ними состоится серьезный разговор. А вот майор Самойленко как-то спокойно отнесся к известиям, как я успокоил рекрутов и что один из них отправился на гауптвахту. Еще одно лишнее доказательство того, что тут свои порядки и понятия нормы. Самойленко, между прочим, был заместителем командира части, который сейчас отсутствовал. Генерал-майор Хроненко в данный момент был в Прибалтике. Майор оформил мне все документы, выдал офицерское удостоверение и даже помог с выдачей обмундирования и прочего. А потом отвел в казарму моих рекрутов, где я и увидел свое жилище. А вот Романов и Кирилл жили буквально через стенку от меня. Помещение им выдали куда больше, но в целом у них были те же условия, что и у остальных солдат. Разница заключалась в дополнительной магической защите их жилища и наличии охраны из парочки гусаров ранга гвардейцев. «Ты в своем духе», — хохотнул Кирилл, пока вся наша дружная компания наблюдала, как мои бойцы выносят лишнее из коптерки. «Всего несколько минут и ты уже начал наводишь шороху тут. А может, не стоило так серьезно с тем бойцом?» — спросила Марина. «Его можно было оглушить и обойтись без столь серьезного ранения». «Старший лейтенант сделал все правильно», — поправляя свои очки, сказал Михаил, чем немало нас всех удивил. «Правда?» — малость недоверчиво спросил я, глядя на него. «Нет, я и сам знал, что поступил правильно, но мне интересно, что обо всем думает этот парень». «Да, в обычной военной части ваши методы признали бы превышением полномочий, отделались бы устным высказыванием, учитывая ваш титул и что боец первый атаковал атакующим заклинанием. Однако мы сейчас в гусарском полку, тут подобные действия одобрили, что было прекрасно видно по настроению майора, когда он услышал обо всем. Можно сказать, что вы, старший лейтенант, сделали первый шаг к тому, чтобы стать в полку своим человеком». «Так, Миша меня очень приятно удивил. Парень с мозгами, да и вроде как сходу принял, что я теперь его командир. Учитывая, что и Павел в общем-то свой парень, то получается у меня имеется резерв в виде трех молодых Романовых. И Кириллу, куда же без него. Получается, что чем чаще мы будем нарушать правила и вести себя вульгарно, тем лучше», — уточнил Львов. «Определенные границы переходить не стоит, но в целом да», — кивнул Михаил. «И позволю себе кое-что сразу отметить. В течение следующих 6 месяцев нам придется отметиться хотя бы единожды тем, что сумели с кем-то переспать. Марина, не смотри так на меня, тебя это не касается. Среди гусаров есть женщины-офицеры, пускай и в основном медперсонал, но на них это не распространяется по определенным причинам. Но остальным, включая меня, необходимо отметиться подобными достижениями». Фольклорные байки о гусарах как героях-любовниках возникли отнюдь не на пустом месте. Без этого мы не заслужим уважения со стороны сослуживцев. «Как это уже слишком», — высказалась Марина. «Таковы традиции. Я вообще-то практически женат», — вновь взял слово я. «У меня целых 2 невесты, которые к тому же крайне ревнивы. Мне эти ваши любовные похождения никуда не уперлись. Не знаю, что и сказать. Вам, как офицеру, вообще стоило бы попытаться охмурить даму из числа офицеров. Впрочем, это даже хорошо, что они только невесты. Когда мы уже будем проходить основную часть в Прибалтике, вы могли бы тайно», Михаил пальцы показал мысленные кавычки, «провести ночь со своими невестами в расположении 2-го Западного. Вот уж хрена с 2. Еще я своих невест, словно девиц легкого поведения, в часть не таскал, чтобы с ними переспать. Пускай гусары идут нахрен с такими традициями. Вам троим даю добро на любовные похождения, только чтобы без неожиданного потомства. А я перебьюсь. В случае, если у кого-то из-за этого возникнут вопросы, то я любому желающему продемонстрирую, насколько он не прав своими стандартными методами». Михаил явно не понимал, от чего я столь категоричен, а вот Марина явно была довольна моими словами. Павел и Кирилл в этом вопросе были нейтральны, их куда больше интересовало то, что я дал добро на романтические приключения. «Что ж, возможно, в вашем случае можно и забыть про данный вопрос», в итоге сказал парень. «В любом случае в данный момент лучше до конца решить вопрос с вашими подчиненными, а затем понять, как к вам относятся остальные офицеры. От этого зависит, какие шаги вам придется предпринять в ближайшее время. Как минимум один офицер уже в моем личном черном списке. И не думаю, что он один такой смотрит на меня свысока. Так что можно смело говорить о том, что без небольшой войнушки не обойдется. Алло, кровать-то куда потащили? Я на чем спать буду? Несите обратно, мне и на этой будет хорошо спаться. Бойцы, которые успели наполовину просунуть кровать через дверной проем, лишь тихо ругнулись и стали затаскивать ее обратно. В целом Михаил дал простой, но достаточно точный анализ ситуации. Сначала разобраться с бойцами, потом перейти к офицерам. Еще есть третий пункт, он связан с Виктором Романовым. Придется цесаревичу отдуваться за всех своих родственников, прощать такую подставу я не собирался. Первый день моей практики почти подошел к концу, интересно, что будет завтра. Глава 11. Ночь прошла спокойно и я хорошо выспался в обновленном жилище. Большую часть вещей, а также пару шкафов бойцы раскидали по разным помещениям, а кое-что даже спихнули складским. Как итог, в коптерке стало попросторнее и это уже куда больше походило на нормальное жилое помещение. А вот утром я был в паршивом настроении. Как же я был рад, что мое обучение в академии было заочно закончено и мне не нужно было вставать рано утром ради посещения занятий. Теперь же этот ад вернулся, только он стал еще хуже. Теперь на мне было 53 урода, с которыми нужно заниматься согласно плану, который сегодня получу в штабе. Еще были Романовы и Кирилл, но это уже пустяк. Так что, стоя перед строем бойцов, я был готов убивать. С добрым утром, обратился я к солдатам. Хотя чего это я, утро, как и весь прочий день, больше для вас ни хрена не доброе. Ведь вчера я вам обещал веселую жизнь, будучи в хорошем настроении. А сегодня оно у меня крайне паршивое, ведь встал я рано. Соответственно и следующие полгода, что мы с вами проведем вместе, я буду в крайне дурном расположении духа. Так что все, что я вчера вам наобещал, можете смело умножать на 3. Господин старший лейтенант, разрешите обратиться, сказал знакомый сержант. Сержант Рогожкин, верно? Давай, излагай. Мы с ребятами посовещались и приняли решение, что будем подчиняться вашим приказам беспрекословно. Больше от нас проблем не будет. Значит, решили, что теперь уже можно слушать мои приказы? Усмехнулся я. Вовремя, ничего не скажешь. И ведь некоторые из вас все же узнали, кто будет вашим командиром, но это не помешало вам устроить вчера небольшой бунт на корабле. А сейчас, значит, вы все осознали и вас надо простить? А нет, ребятки, так дело не пойдет. На следующие полгода у вас ровно две задачи. Первая – доказать мне, что вы не настолько бездарны, как я думаю. Вторая – доказать, что вы годитесь в гусары. И выполнять эти задачи придется именно в таком порядке, иначе дело ваша труба. Все ясно? Так точно. Пока же следующие два дня вы будете усердно отрабатывать вчерашние. И начнем мы с марш-броска на 20 километров в полной выкладке. Веселье начинается. Солдаты явно не разделяли мой энтузиазм. Да, я рад, что у этих ребят наконец-то заработали мозги, но за вчерашние они должны понести наказание. Зато после этого от них точно можно будет не ожидать серьезных проблем. Так что рекруты были вынуждены бежать марш-бросок. При этом Романовых с Кириллом я отправил разбираться со складскими, якобы они там что-то не выдали им. Да, неприкрыто использовал свое положение и прикрывал нужных мне людей. И что с того? Пока командование молчит и не лезет в это дело, можно творить что угодно, не выходящее за определенные рамки. После марш-броска я все же дал солдатам небольшую передышку, а конкретно заставил маршировать по плацу и петь песни. Все же если отдыхать, то с пользой для дела. Оставив Рогожкина следить за бойцами и не давать им халявить, я отправился в штаб. Пора было узнать, что командование приготовило для моих людей и меня самого. Так что, дойдя до кабинета самой Линкой, я сначала постучался, а затем зашел внутрь. «Разрешите войти, господин майор?» «Заходите, лейтенант. Это твои хлопцы сейчас завывают на плацу?» «Так точно, господин майор», кивнул я, зайдя в кабинет и став неподалеку от самой Линка. «А перед этим они вроде марш-бросок в полной выкладке бегали, так?» «Так точно. Ох, совсем ты их не жалеешь. Сами виноваты, отрабатывают свое вчерашний залет. Твоя правда. К тому же у них впереди крайне насыщенный график. Держи, это расписание твоих бойцов на ближайший месяц». Майор протянул мне папку с документами, которую я взял. Открыв ее, я начал бегло изучать это самое расписание. А ведь правда, моих ребят ждет много всего интересного. Все не так плохо, как их сегодняшнее приключение, но расслабиться им точно не получится. Сразу видно, что с рекрутами тут не нянчится. Первый месяц вверенным мне бойцам придется показать все, на что они способны. Да вы вроде и сами решили их не жалеть, сказал я, закончив беглое изучение расписания. Из-за скорой передислокации вашей практики мы немного изменили методы отбора в полк. В первый месяц рекрутам придется доказать, что они способны выдержать то, что их ждет дальше. Именно поэтому весь месяц, в том числе и на выходных, им придется выкладываться на полную катушку. Так что твое наказание очень даже кстати, старший лейтенант. Так отсеется еще больше людей и останутся лишь самые стойкие. А какой процент рекрутов обычно становится гусарами? Решил поинтересоваться. Тут раз на раз не приходится. Иногда треть, а иногда сущие единицы доходят до конца. Гусарский полк — это элита-элиты, поэтому нам куда важнее качество, нежели количество. Понимаю. Значит, ни разу не удавалось всему составу рекрутов пройти этап проверки? Верно. Тут бы мне впору задуматься о том, чтобы мои бойцы в полном составе прошли с достоинством все испытания и стали гусарами. Но нахер мне это нужно? Мне от этого ни жарко, ни холодно. Прославиться, сделав то, что никто еще никогда не делал. Спасибо, обойдусь. Я и так уникум от пяток до макушки, успевший сделать себе имя. Так что дополнительные слава и почет мне не нужны. Выпендриться перед остальными офицерами второго западного, опять же, а не пошли бы они лесом, кто они, а кто я. И судьба самих рекрутов меня не сильно-то заботит. Так что нет, рвать жилы, дабы все мои бойцы в итоге стали полноценными гусарами, я не буду. Моя главная задача — это дождаться окончания этой треклятой военной практики и стать свободным человеком. Все прочее вторично или даже совсем не важно. И да, я все меньше понимаю столь большой необходимости в этой практике. Просто трата времени. Вот что я должен был увидеть тут. У меня на базе ЧВК порядки не менее армейские и проблем никаких. А тут даже непонятно, я в армии или херней страдаю, непонятно. А что насчет меня и других практикантов? Тебе нужно лишь командовать, а остальные пускай также занимаются согласно плану. Там имеется немало теоретических занятий, так что все необходимое они узнают. После передислокации ими займутся другие люди. На этом моя встреча с майором и закончилась. Мне хотя бы теперь не нужно думать о том, чем занять своих людей. Просто следуй расписанию и все. Если бы мне еще самому пришлось бы составлять это расписание, в этом случае вскоре все рекруты бы покинули эту часть из-за невозможности продолжать дальнейшую службу. И мне не пришлось бы заниматься ими, ляпота же.